«Здравствуй, красавица! Уже и не чаял с тобой свидеться». Маленькие глазки на иссиня-бледном лице впились в женщину, которая только что появилась на пороге радиорубки. Это было узкое, тесное помещение с маленьким окном под потолком, которое в лучшие времена, очевидно, использовали еще и как фотолабораторию. В углу на столике Наташа заметила фотоувеличитель и ванночку для реактивов. «Здравствуйте, Леонид Андреевич», — постаралась как можно спокойнее произнести Наташа. С первого взгляда на раненого она поняла, что дела его обстоят неважно. Темная корочка стянула тонкие губы, глаза лихорадочно блестели. Наташа опустилась перед ним на колени, достала из саквояжа градусник и подала его Пеликану. «Измерьте температуру, а я пока осмотрю бедро и колени». «Погоди», — Пеликанов сжал ее руку, — «опять Егорка что-то против меня придумал. Даже тебя не жалеет. Второй раз вместо подсадной утки использует». «Никто меня не использует и в планы свои не посвящает. Я кошка, которая гуляет сама по себе и в ничьих указаниях не нуждается». «Хочешь сказать, что ничего раньше не знала о засаде на берегу, а здесь по собственному желанию?» «Я ничего доказывать и тем более оправдываться не собираюсь». Наташа размотала самодельный бинт, все из той же скатерти, и подняла на Пеликана глаза. Девочку стало жалко, побоялась, что погибнет. «А меня тебе жалко?» «Поначалу нет, потому что самое паскудное дело — прятаться за детские спины, Леонид Андреевич. И будь у меня 5 минут назад в руках автомат, я бы, не задумываясь, весь магазин в тебя выпустила». «А ты смелая», — Пеликан усмехнулся. «Не боишься, что за такие слова мои парни из тебя омлет сделают?» «Не боюсь, потому что я для тебя сейчас самый важный, жизненно важный человек. Да и кроме всего, мне тебя очень жалко». Пеликанов усмехнулся. «Из чего вы вдруг, Наталья Константиновна, воспылали жалостью к такому ничтожеству, которое и мизинца вашего драгоценного Егора не стоит?» «Не тебе судить, кто сколько и чего стоит». Наташа внимательно осмотрела рану и покачала головой. «А жалко мне тебя, потому что раны у тебя такие же пакостные, как ты сам и вся твоя поганая свора. Рентгена здесь, конечно, нет, но, похоже, у тебя раздробленная бедренная кость, а колено... и на глазок видно, восстановлению не подлежит. Самое лучшее, что я могу сейчас сделать, очистить его от обломков кости, наложить тугую повязку и шину. Нужна срочная операция при общем наркозе и, естественно, не в пылевых условиях. Надеюсь, тебе понятно, почему. Ногу можно сохранить? Ничего определенного сказать не могу, но инвалидом останешься, это уж точно. Наташа, милая, сделай что-нибудь». Пеликанов умоляюще схватил ее за руку. Она пожала плечами. «Поставлю обезболивающее, вколю антибиотики, чтобы заражение не началось. И это все, что я в состоянии сделать. Остальное в условиях стационара». «Выходит, ты предлагаешь мне выбросить белый флаг, чтобы спасти жизнь и ногу?» — вкрадчиво спросил Пеликанов. Но по лихорадочному блеску в его глазах Наташа поняла, что он на грани истерики. «Нет, дорогуша!» — выкрикнул он пронзительно. «Так дело не пойдет. В больнице мне ногу живо оттяпают. Что им с зэком особо церемониться? А следом и головенку отвернут, которая слишком много знает и понимает. Послушай, воспаление уже началось. Смотри сам». Наташа поднесла градусник к его глазам. 39,5. Ты человек грамотный, должен понимать. Рана инфицирована. Если ее не обработать по всем правилам, начнется гангрена, заражение крови». «Ничего, до утра я продержусь. Вот-вот автобус подадут. Рванем на юг, за горы. Там меня никто не достанет. А друзья у меня есть везде. Только свистни, предложат все, что я не пожелаю». Пеликанов посмотрел на парня, сидевшего на пороге с автоматом в руках. «А ну, Калюха, сбегай, посмотри, что там в столовой делается». Парень молча поднялся на ноги и вышел. Но тотчас его место занял не менее крепкий бандит. Наташа набрала в шприц новокаин. «Обезболивание только местное, так что терпи, голубчик». Рана на колене представляла собой отвратительное месиво из костей, разорванных сухожилий, мышц и сгустков крови. Часовой, которого Наташа попросила подержать ногу Пеликана, побледнел и вздохнул с видимым облегчением, когда ему позволили вернуться на свое место. Пеликанов сидел, прислонившись к стене, с закрытыми глазами. По лицу и вискам стекали обильные струйки пота, синие губы дрожали. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не закричать от боли, и несколько раз буквально впечатал кулак в стену. Наташа почувствовала к нему что-то вроде уважения и даже сочувствия. но тут же напомнила себе, что перед ней матерый бандит, на совести которого более десятка жизней, и принялась считать ему пульс. Сердце билось, как у загнанной лошади. «Тебе плохо?» — поинтересовалась Наташа, хотя понимала, что при подобном пульсе вряд ли кому бывает хорошо. «Долго еще?» — прохрипел пеликан. «Все, что в моих силах, я сделала. Теперь остается уповать на Бога и твое благоразумие», — сказала Наташа, заканчивая бинтовать рану. Потом занялась окровавленным бедром. Выходного отверстия не было, значит, пуля застряла в мышцах или в кости. Второе предположение было наиболее вероятным. «Позови-ка сюда парня, который тебе и девушке оказал первую помощь», — предложила она пеликану. «Зачем? Он все равно в медицине ничего не понимает. Так, несколько месяцев в травматологии санитаром проработал. Для санитара он неплохо справился. Но мне сейчас надо осмотреть детей, поэтому пусть он за тобой пока приглядит». Пеликан что-то недовольно проворчал и уже громче сказал: «На все про все тебе дается полчаса». Похоже, он опять обрел способность приказывать. «Но это уж как получится», — усмехнулась Наташа. «С тобой одним возилась почти целый час, а там все-таки дети. 14 человек, насколько мне известно». 14, — буркнул пеликан, — «и две бабы-воспитательницы. И давай поторапливайся», — повысил он голос, — «а то передумаю и не отпущу. Пока я их не накормлю, не осмотрю, шагу из столовой не сделаю». Она повернулась навстречу коренастому Лехе, возникшему на пороге радиорубки. «Это ты, что ли, бывший санитар?» Парень молча кивнул. «Молодец. Вожатую почитай, от смерти спас. Думаю, тебе в дальнейшем это зачтется, когда судить будут». «Но-но», — рассердился пеликан, — «ты моих соколов не деморализуй. Они хлопцы боевые, в обиду себя не дадут». «Посмотрим. Но учти, с такой оравой заложников, тем более детей, тебе далеко не уйти». Наташа посмотрела на раненного и усмехнулась. «Хлопцы у тебя, конечно, боевые, особенно против женщин и детей бесстрашные. Но на амбразуру за тебя не лягут. И если ты, не дай Господь, окажешься им в тягость, а при твоем нынешнем положении, я в этом не сомневаюсь, бросят же под первым кустом, если не хуже. За мое спасение им кругленькая сумма в баксах причитается. А если они тебя в безвыходной ситуации просто-напросто пристрелят?» «Не пристрелят», — усмехнулся Пеликанов. «Кое-кому я живой нужен. Вот тут», — постучал он пальцем по лбу, — «такое имеется, что кроме меня никому на свете неизвестно». Он торжествующе посмотрел на женщину. «Не знаю, чего ты добиваешься, но пока я добрый, иди к пионерам, иначе вообще из этой комнатенки не выпущу». Обеденный зал столовой освещали лишь несколько светильников. Столы и стулья были сдвинуты к дверям, ведущим с первого этажа. Две женщины, одна лет 40, а другая совсем молоденькая, прижавшись друг к другу, сидели на полу под окошком с надписью «Грязная посуда». Боевики стояли в простенках между окнами, молча лежали на полу. Наташа подошла к женщинам и кивнула на бандитов. «Это все?» «Нет, есть еще самый главный, и с ним двое и четверо, кажется, на первом этаже. Там всего одно окно, зато двери на обе стороны клуба выходят». «Итак», — Наташа мысленно подвела итог, — 17 человек заложников и 15-16 бандитов, почти один к одному. «Детей кормили?» — громко спросила она женщин. «Не получилось», — испуганно ответила старшая. «Бандиты нас к ним не подпускают. Анна вон попробовала», — кивнула она на младшую с багровым украшением под глазом.